Гарри, Пол и Росс Рек. Драйв. Завести сотрудников и достичь выдающихся результатов. План пятидневной программы «Драйв». Эта аудиокнига рассказывает о том, как найти подход к людям и показать, что они вам на самом деле не безразличны. Для того, чтобы программа «Драйв» заработала, нужна естественность и искренность в отношениях с людьми. День первый. Расположи к себе. Будьте позитивны и оптимистичны. Помните, что цель этапа «Расположи к себе» заключается в том, что люди должны охотно и с готовностью идти вам навстречу. Улыбка оказывает такое глубокое воздействие, что даже в рекламе она используется чаще, чем любовная тема. Проснувшись утром, первым делом настройтесь на то, что весь день на вашем лице будет улыбка, благодаря которой вы будете выглядеть как самый счастливый в мире человек. Доброе слово. Приветствуйте людей с радостью. Находите для каждого доброе слово. Например, «Доброе утро. Как дела? Вы сегодня отлично выглядите. Мне нравится ваш свитер». Как можно чаще говорите «спасибо». День второй. Расположи к себе. Проявляйте неподдельный интерес к людям. Используя свой арсенал, улыбку и доброе слово, как можно активней вовлекайте окружающих в общение. Поинтересуйтесь, как у них дела, а когда они ответят, активно слушайте, что они говорят. Активно слушайте. Отложите все дела и сосредоточьтесь всецело на том, что вам говорят. Не поглядывайте на часы, не читайте электронную почту, не занимайтесь другими делами. По ходу разговора задавайте вопросы. Также следует вести себя, когда люди приходят к вам с вопросом или проблемой. День третий. Вдохнови. Помните, что цель этапа «Вдохнови» заключается в том, чтобы поднять на следующий уровень положительный эффект, достигнутый на этапе «Расположи к себе». Для этого используйте следующие модели поведения. Выделить. Определить людей, которые прошли для вас дополнительную милю. Вдохновить благодарностью. Необходимо, чтобы люди почувствовали, что вы цените то, что они для вас сделали. Важно, чтобы они снова и снова захотели делать для вас что-то. Отправьте письмо со словами благодарности непосредственному начальнику этого человека и его вышестоящему руководителю. Не забудьте послать копию своего письма самому исполнителю. Именно письмо, а не электронное сообщение. День четвертый. Удержи позиции. Чтобы не дать угаснуть энтузиазму, необходимо постоянно трудиться. Распространите этапы «Расположи к себе» и «Вдохнови» не только на вашу рабочую жизнь. Сделайте их повседневными. Это касается и ваших отношений с продавцом в бакалейной лавке, приемщицей в химчистке, продавцом супермаркета, банковским служащим, почтальоном, соседями. День пятый. Радуйтесь. Обратите внимание, насколько лучше вы стали себя чувствовать, насколько легче и приятнее стала ваша жизнь. Заметьте, как часто вы стали слышать магическую фразу «Обращайтесь к нам еще», которая подтверждает безусловную эффективность программы «Драйв». Не отступайте от намеченного пути, и вы увидите, как стремительно будет расти армия ваших единомышленников. Так держать!